Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник Божией Матери, в честь ее образа Владимирская, один из самых чтимых образов в Русской Православной Церкви. И День Ангела многих из вас, память святых мучеников Адриана и Натальи. То, что совпадает День вашего Ангела с праздником Божией Матери, память события, когда было дано избавление нашему Отечеству от страшной беды, должно быть для нас постоянным напоминанием, что наше личное благочестие, то, о чем мы постоянно вам говорим, неотделимо от того, чем живет вся Церковь и все Отечество наше. Сама Божья Матерь принимает участие в судьбах нашего Отечества, заступничеством своим спасает от страшной беды. Но уж нам сам Бог велел подражать Пречистой Владычице нашей, стремиться понимать подлинным духовным разумением, как мы должны все видеть и как во всем должны участвовать. Но вот есть некоторая особенность в этом празднике и в этом чуде, которое было явлено заступничеством Божией Матери через ее образ Владимирский. Особенность, которую мы должны хорошо все увидеть и понять, что она обращена к нам, и что Божия Матерь, Господь, святые говорят нам о чем-то самом существенном в нашей жизни. Мы знаем, что Россия славится многими военными победами, славилась. Куликовское поле, Полтава, Бородино, были сражения кровопролитнейшие за независимость нашего Отечества. И там русское воинство православное молилось Господу Божией Матери о помощи. И была эта помощь явлена. И все знают об этих победах. Но есть такие победы, которые как бы сокровенны, которые как бы известны только благодатному опыту Церкви, знанию только веры. И только Церковь торжественно празднует эти победы, потому что светские историки просто в недоумении, они не знают, как это объяснить. Вот о сегодняшнем событии как они пишут, что пришел железный хромец Тамерлан в 1395 году, пределы российские, уже вступил в Рязанскую землю, занял город Елец. И казалось, что разгром Москвы нашей, к которой он приближался, неминуем. Но внезапно он остановился, пишется в хрониках исторических, и повернул назад и скрылся в степях. И только Церковь знает об этом событии, о том, как молился русский православный народ, Божией Матери, о том шествии чудотворной Владимирской иконы из города Владимира, главной святыни нашей Церкви, до Москвы в течение Успенского поста и дальше, когда по обеим сторонам дороги стоял народ на коленях, простирая руки к образу Божией Матери, и со слезами взывал: «Матерь Божия, спаси землю русскую». И когда икона прибыла на то место, где в Сретене ее было, где Сретенский монастырь, в это самое время Тамерлану, этому бичу народов, который сметал на своем пути все, сжигая, истребляя, было видение в его сне: высокая гора и некая лучезарная жена в окружении воинов молниевидных сходит с этой горы и обращается своим грозным ликом к Тамерлану, требуя от него отступить от этой земли. Древние люди не были безбожниками. В крайней мере, какие бы ни были у них заблуждения, в большинстве своем они знали о том, что существует другой мир, и этот мир может оказывать громадное влияние на все наши земные события. Поэтому Тамерлан в страхе обратился, проснувшись, к своим советникам, требуя объяснить ему значение этого видения. Они ему сказали, что это светоносная жена, мать Христа Бога, покровительница православных русского воинства. И, конечно же, ему следует внять этому предупреждению. Так оно и произошло. И в последующие, мы знаем, века неоднократно через Владимирскую икону Божией Матери была оказана помощь, тоже такая же, сокровенная, когда бескровные победы были одержаны. В 1480 году, это другой праздник, несколько раз мы празднуем в году праздник Владимирской иконы Божией Матери. В 1480 году это знаменитое стояние на реке Угре, который называется поясом Пресвятой Богородицы, когда хан Ахмат, тоже с превосходящими русское воинство несметными полчищами, уже приближался к нашим московским пределам, и казалось, что уже конец пришел. Молитвою верующих людей к Божией Матери совершилось чудо. Внезапно, в непонятном замешательстве, стали отступать орды татарские. Как пишет летописец, там убоявшись страха, и где же небес страх. Но страх был действительно большой, потому что им казалось, что на подкрепление русским прибывают новые и новые воины, грозные и сильные. И так же было в 1591 году, когда было нашествие Гирея хана. Тоже видение Божией Матери после молитвы русских людей к Пречистой Владычице устрашило врагов, и они отступили. Обратите внимание, что все эти события последующие и сегодняшние происходят уже после Куликовской битвы, когда, казалось, была уже одержана решающая победа над татарами, дорогою ценою, пролитием рек крови русских воинов. А здесь Господь молитвами Божией Матери совершает бескровную победу. И эта победа была победою в духовном сражении, когда множество православных христиан, воинов, ведь мы все воины, как говорится в таинстве крещения, когда священник говорит: «Да будешь ты воином Христовым, каждому принимающему от Господа дар новой жизни». Когда множество воинов, верующих, православных людей участвовали в этой духовной битве, принося покаяние в своих грехах, понимая, что за беззаконие, за отступничество от верности Христу Господь попускает быть этим бедствием. И победили они врага невидимого, и все остальное Господь мог уже совершить с пользой духовной для народа. Всегда эта тайна во всех чудесах, во всех событиях, которые происходят в истории, во всем, что совершается в судьбе каждого человека. Грех и покаяние. Все скорби, все страдания, смерть сама приходит за грех, за отступление от Бога. И покаянием Господь возвращает человека к жизни и дает ему победу. Господь мог бы не допускать никогда никаких наших поражений. Без всяких битв мог бы Он отвести любые полчища, потому что все в Его власти. Но Он заботится не только о том, чтобы нам было на земле хорошо, а чтобы мы не потеряли то, ради чего человек живет на свете. Какая польза человеку, если он все приобретет, одержит все победы, а душе своей повредит, лишится того вечного обетования, ради которого он призван к жизни земной. Вот об этом, об этой тайне будем размышлять с вами. Это есть великая тайна нашего Отечества. Она заключается в православии, в сокровище, которое нам дано, в истинной вере, Это дороже всех достижений других, всех побед, какие могут иметь другие народы. Подобно древнему Израилю, который одерживал победы порою, без всяких сражений, то, о чем мы вспоминаем, когда совершаются наши самые главные праздники, волною морскою, когда он проходит, и когда десница Божия губит врага, когда Моисей, прообразуя крестные страдания Христовы, своей молитвою призывает благодать Божию и совершается победа над врагами. Когда коня и всадника ввергает в море Господь, когда падают стены Иерихонские, только одною силою Божию, без всякого оружия, Господь мог бы всегда даровать нам такую победу, если бы это было полезно нам, для того, чтобы сломить жестоковыйность и гордыню богоизбранного народа израильского, который все больше хвалился своим могуществом. Господь попускает многие скорби этому народу, от вавилонского плена до подчинения его Римской империи, и ждет обращения, возвращения к истинному покаянию. Мог бы Господь все совершить, если бы мы были способны принять этот дар от Него. То же самое происходит во всех событиях нашего Отечества. Здесь тайна падения Византийской империи, которая была оплотом православия. Здесь тайна падения и нашей империи российской православной. И здесь тайна всех событий, которые происходят сегодня и будут происходить завтра. Мы должны помнить, что самое главное для людей – это вечная жизнь, это Господь. И там, где люди готовы чистотою жизни своей, глубоким покаянием принять то, что Господь уготовил для них, там не нужны никакие бичи народов, там не требуется ни Наполеоны, ни Гитлеры, но Божия Матерь, Господь хочет, чтобы мы поняли, что никакие самые страшные враги, никакие большевики ничто собой не представляют по сравнению с вечной гибелью, которую может ожидать человек. Любые бедствия, любые моры, голод, любые войны самые истребительные – ничто по сравнению со скрежетом зубов, вечным адом, когда уже нет покаяния для человека и невозможно ничего исправить. И Господь попускает этому быть до тех пор, пока мы не научимся этой тайне. Милостив Господь, велики Его дары. В одно мгновение Он может все чудесно изменить. Но такое избрание наше ради православия, ради истины, что никогда не будет попущено какой-то земной силой, каким-то могуществом земным одержать победу над нашими врагами. Мы будем терпеть поражение за поражением до тех пор, пока мы не узнаем, где наша сила, пока мы не узнаем, что нет нам никакой пользы во всех этих победах, что, подобно Израилю, который не научился ничему из того, что было в его истории до сих пор, пытается распространять свое всемирное господство и, в конце концов, будет попущено ему достигнуть это, и воцарится Антихрист, человек беззакония над всей землей, мы перед лицом этих великих уроков, того, что Господь совершил и совершает с нашим Отечеством, должны воспринять сегодняшний праздник. Недостаточно нам любить наше Отечество, и недостаточно любить православное даже Отечество. Недостаточно любить царя и царя православного. Мы должны больше любить всего на свете Бога. И только в Боге может быть крепость нашего православного Отечества и нашего православного царя. Были люди, которые любили и православное Отечество, и православного царя не потому, что они любили Бога, а потому, что хорошо было им жить в этом Отечестве, и много они имели от этого царя. Мы говорим, что все призываются сегодня к покаянию в цареубийстве. Вспоминаем об этом, потому что перед иконой Владимирской Божией Матери был увенчан на царство последний царь-мученик Николай Александрович. И это истинно так. Но прежде мы должны покаяться не в предательстве царя, не в цареубийстве, а в предательстве Бога и в богоубийстве, которое совершается с нашим народом. Потому что и православие может быть только украшением внешнего могущества и может быть только лицемерием, а внутри мерзость запустения, и Господь, видящий это, попускает великие бедствия. Наш святой царь-мученик принял великие страдания. Именно тогда, когда было ясно, что, как пророчествовали святой праведный Иоанн Кронштадтский, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, многие другие, что будет падение России, и оно неминуемо. Когда он видел, что нельзя никакими самыми экстраординарными мерами, никакими репрессиями это остановить, потому что внутри утрата самого главного, что должно быть в народе. И он смиренно принял волю Божию. Не только потому, что чисто внешне он был окружен такими обстоятельствами, когда невозможно было противостоять. С одной стороны, восставший народ в Петербурге, с другой стороны, предательство военачальников, предательство самых близких людей, отсутствие поддержки в церкви самой. Но и потому, что он видел, что происходит духовно с Россией, какова воля Божия, и смиренно готов был принять ее. Для того, чтобы этими огненными страданиями пришли к покаянию еще многие люди и спаслись. Потому что благополучие при беззаконии – это уже гибель конечная. То, что происходит сейчас со многими народами Европы, где так называемое загнивание медленное, которое внезапно обнаружится обвалом полным, более страшным, чем то, что произошло с Россией. У нас есть еще надежда, не должно быть отчаяния. Пусть они все захватили, кажется уже, все в их руках, и вся армия, вся власть, все средства информации, враги России и православия. У нас есть надежда, Господь, не ложная. Всякий, кто знает Бога, кто ощутил в жизни своей благодать Божию, знает, что в одно мгновение Господь может все изменить. Самая черная, беспросветная ситуация станет сияющей радостью от того, что Господь приблизился и коснулся. Дай Бог это знание нам углублять и хранить. Дай Бог помнить нам то, что сказал преподобный Серафим Саровский. Мы знаем эти слова, но они относятся буквально к исторической судьбе нашего народа. Что если бы знал человек любовь Божию, благодать Христову, то он согласился бы не то, что всю свою земную жизнь, но тысячи лет претерпевать самые страшные скорби и мучения, жить в помещении, которое наполнено червями, непрестанно грызущими его, только бы не лишиться ему этой радости. Господь дарует победу и земную нам тогда, когда сердце наше готово к принятию этих небесных даров. И так он совершает все и в отношениях наших личных, вот святые мученики Адриан и Наталья, супруги, которые приняли страдания. Они любили друг друга, но Христа они любили больше всего. И поэтому любовь их была не ложная. Как бы ни была крепка земная любовь, она в любое мгновение может обратиться в ненависть. И попробуй разберись, с чего началось и откуда что взялось. До тех пор, пока не будет Христос главным в ваших отношениях, вы все время находитесь в опасности этой. И то же самое относится к судьбам народа всех, нашего Отечества. Когда мученик Адриан шел на свои страдания, то его супруга со слезами и с верою укрепляла его, с тем, чтобы он первым принял. Сама, как сказано, слышали мы в житии, положила его руки, чтобы железную наковальню палач разбил и руки, и ноги его. Потому что она знала, что ничто, никакая глубина, никакая высота, ни смерть, ничто не может отлучить от любви Христовой, и значит, во Христе друг от друга людей, живущих с Ним. Вот это тайна отношений всех людей, в браке они или не в браке, просто ли в дружбе или еще в каких-то отношениях. Христос должен быть главным, Господь Бог. Это тайна судеб исторических нашего народа, всех народов. Аминь.